простор был на земле, наш Бог всемогущий Бог. Хвалите пламенея того, кто жизнь дарит, и с песней даже свой Евангелие звучит. Вы расскажите миру о том, каков наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог. Державный свершит над силой злой наш Бог всемогущий Бог. О, как Господь наш дивен Иисус, наш Сын Творца, и наш трофей обилен спасенные сердца. Мы посвящаем миру о том, каков наш Бог. Наш Бог всемогущий.